Глава 4. День 2. Запомните крепко, никакой самодеятельности. Ждете нас здесь, не выдавая своего присутствия. Квит, с момента занятия позиции присматривай за новобранцами. Они находятся под твоей ответственностью. Бардин, выжидай до последнего момента. Твой удар должен стать неожиданностью. До сигнала каст не должны издавать ни звука или показываться на дороге. Вопросы есть? Вопросов не было. Внимательно оглядев присутствующих и удостоверившись в том, что все поняли свои роли, я кивнул арбалетчику и направился вглубь деревни. Проникновение в поселок было совершено немного в ином месте, чем в прошлый раз. В точке, где удачно смыкались два дома, оставив между собой узкое пространство шириной в 4 метра. Это было лучшее место для засады, ибо держать здесь оборону силами гномов можно было долго, до тех самых пор, пока силы эти не кончатся или враг не догадается ударить во фланг. Но если это все же случится, у нас будет чем ответить. А пока мы осторожно двигались к деревенской площади, всматриваясь в смутные тени, которые могли оказаться притаившимися часовыми. Могли, но так и не оказались. Вплоть до самой площади мы так и не встретили ни одного орка, и только там смогли увидеть дозорных, выставленных у расходящихся дорог. Учитывая кромешную ночь и дисциплину орков, это было достаточно разумной идеей, за исключением одного важного факта. Из арбалетов, находящихся на площади, можно было убивать и не подходя близко, что я и собирался продемонстрировать. Вначале мой взор обшарил площадь, выцеливая оставшихся швырятелей. Первые выстрелы непременно должны были сократить их число еще больше, тем самым увеличив наши шансы на победу. Спустя несколько минут наблюдений удалось найти четверых, после чего я по двое распределил цели между собой и Гвидом. Арбалетчику достались дальние, и по оружию, и по умениям он меня на этом поприще превосходил. Да на себя я взял ближайших орков. Крепко уперев приклад в плечо, выровнял дыхание и навел оружие на цель, после чего обратился вслух. Первый выстрел был за напарником. Глухой стук, вместе с ним с площади послышался разъяренный крик. Орки оборачиваются в сторону голосов, прерывают разговоры, и в этот момент спустил курок уже я. Тяжелый болт пробил спину швырятеля, но мне некогда было оценить результат. Требовалось быстро перезарядить оружие. Рядом со мной работал Гвид, и в его действиях чувствовался немалый опыт, отточенность движений. А потому следующий выстрел он произвел уже тогда, когда я только накладывал болт на ложемент арбалета. К сожалению, действия моего напарника выдали оркам местоположение стрелков. Это я понял тогда, когда обратил внимание на площадь, из которой с воплями выплескивалась орава орков. От нашей позиции до них было еще 20 метров, но задерживаться в этом месте все же не стоило, и потому я поймал в прицел ближайшего орка и потянул палец за курок. После чего, даже не оценив результата, бросился назад, к крайне обозначенным позициям. Вслед за мной поспешил Гвид, успевший выстрелить третий раз. Бежать было недалеко, всего 150 метров по ранее обозначенной позиции. Уже там мы развернулись, вновь снаряжая арбалеты. Пожалуй, орки непременно добрались бы до нас прежде, чем удалось сделать хоть один выстрел. Однако враги двигались большой неорганизованной толпой, и это мешало. Оказавшись на узкой улице, сжатой двумя стенами домов, они начали расталкивать друг друга, спеша первыми добраться до добычи, и уже вскоре один из орков кубарем полетел на землю, увлекая за собой товарищей. Упавшие были вбиты ногами сорочащие в землю и замедлили движение толпы, ну а следом уже раздался выстрел Гвида. Я стрелял почти в упор, с расстояния в 3 метра, глядя в злые, наполненные яростью глаза орка. Промахнуться в такой ситуации было невозможно, вот только на смету Мертвому врагу мгновенно пришел другой, и сменить оружие я уже не успевал. Но мне это не потребовалось, потому что спустя секунду укрытые в засаде КАЗ устремились в атаку, выбросив вперед копья. Десяток наконечников вонзился в тела, почти добравшихся до меня и Гвида орков, убив их мгновенно, а гномы уже оборачивались к новым врагам, скомыкая щиты и выставив оружие навстречу. Я в первые ряды лезть не стал, в этом просто не было необходимости, ведь проход могли перекрыть всего четверо КАЗ, которые вполне справлялись, более слабыми, вооруженными только дрянными мечами противниками. И по весу, и по силе они также превосходили врагов, а потому давление толпы легко сдерживали. Чтобы помешать прорыву, следовало только вовремя менять бойцов, получивших ранения. А потому вместо того, чтобы бросаться в гущу боя, я стрелял из-за спин сородичей, пользуясь тем, что при создании персонажа выбрал максимальный для гнома рост. Рядом со мной находился Гвид, его тяжелый арбалет каждый раз проделывал брешь в рядах врага. Таким образом, только шестеро участвовали в сражении, остальные КАЗ и простые работяги оставались в резерве. Впрочем, я искренне надеялся, что простым жителям не придется вступать в сражение. Однако, когда такие надежды исполнялись? Этим вопросом я задался тогда, когда на отряд с фланга устремилась толпа орков. Видимо, нашелся среди врагов тот, кто догадался провести часть сил в обход перекрытой нами улицы. Благо, многих за собой увлечь не смог. Всего полтора десятка орков, хотя угрозы они представляли серьезные, так как способны были зажать клещи мой отряд. Пришлось мне отставить в сторону арбалет и скомандовать резерву встать в строй, а самому взять в правую руку молот, а в левую реквизированный у раненого гнома щит. Стена, что успела сформироваться к приходу врага, получилась довольно жидкой. В центре немного впереди встал я, по бокам от меня оказалось четверо КАЗ, а уже за ними разместились новобранцы. Однако врагов было не столь много. Сами они едва умели держать в руках меч. Это стало очевидным, когда я отразил удар первого из орков, добравшегося до отряда. Клинок противника скользнул по укрепленному сталью дереву, сам он потерял равновесие и в тот же миг молот впечатался в орку в грудь. Раздался громкий хруст костей. Я отбросил тело под ноги наступавшей орде. Сбоку в приступе агонии заорал орк, пронзенный копьем. Еще один упал с болтом, застрявшим в глазнице, а я сам бросился в атаку, выставив вперед щит. Бежавший в мою сторону орк оказался сбит с ног, и в его голову тут же врезался молот, раскраивая череп. Тотчас, не дожидаясь перерыва, ко мне устремились враги, увидев одинокую, оторвавшуюся от группы цель. Но если они рассчитывали, то я стану легкой добычей, то ошиблись, жестоко ошиблись. Ведь я был сильнее, быстрее, лучше них. Широкий взмах молота отбросил ближайшего врага. Остальные отшатнулись прочь. Но я обратился к напиравшему на ряды гномов-оркам, любезно подставившим спины. Мне удалось безнаказанно убить двоих врагов, прежде чем произошло новое нападение. Однако отчаянный и бестолковый выпад мечом был легко отражен щитом, а затем тело противника смял удар молота. Следующим в очереди стал орк-швырятель с перекошенным от страха и ярости лицом. Приняв вражеский топор на щит, я сместился в сторону и атаковал. Удар по касательной задел грудью орка, пошатнув его, прямой выпад сбил врага с ног, после чего молот раскроил уже третий череп за этот прекрасный день. А затем враги попросту кончились. Нет, еще слышались крики и шум оружия со стороны улицы, но в обозримом от меня пространстве живых орков не оказалось. И этим следовало воспользоваться. «Окружим их, братья, за мной!» – проорал я так, что можно было услышать и за километр, и немедленно бросился на улицу, из которой выбежал недавно уничтоженный отряд. Впрочем, воплотить в жизнь идею, которую я прокричал небесам, не удалось. Орки к тому моменту уже понесли тяжелые потери, давка только усугубляла их панику, а услышав крики об окружении, самые слабые духом враги бросились в бегство, увлекая за собой остальных. То есть поступили именно так, как я и надеялся. Вот только сбежать им было не суждено. Скорость оставшихся орков была ниже скорости каз, а те, разгоряченные битвой, и не думали отпускать своих врагов, поражая их ударами в спину. Никому из зеленобордых не суждено было спастись. Я в преследовании участия не принимал. Мое присутствие требовалось совершенно в ином месте, рядом с пленными, что сумели пережить захват деревни. Нужно было поговорить со своими новыми подданными, составить о них мнение. Хотя первым делом стоило бы их просто развязать, что я и приказал сделать, сам приняв участие в этом деле. Когда все жители деревни были освобождены от пут, мне представилась очередная возможность произнести речь. И, вздохнув немного пафоса в легкие, я вопросил: «Кто из вас может говорить от лица деревни?» «Я, староста Мори», — ответил пожилой, но еще крепкий гном со следами побоев на лице. «Мое имя Тандалин. Я привел свои войска на защиту этой земли и гномов, на ней проживающих. Дав обещание Гвиду и гномам, шедшим за ним, я освободил деревню Сторм и вас, плененных орками. Вы свободны и вольны делать то, что сочтете нужными. И, обращаясь к вам, как к свободным жителям, я спрашиваю, согласны ли вы присоединиться ко мне, вместе встретить новые угрозы? Что ответите вы мне? И что же скажешь ты, Мори?» Со стороны толпы раздались приветственные крики. Сам староста обвел взглядом жителей деревни, оценивая их настроение, а затем неспешно с достоинством произнес: «Жители деревни Сторм рады будут присоединиться к вам, Тандалин. Надеюсь, что в будущем вы будете столь же остры умом и умелы в обращении с молотом, сколь были в этой битве». Вроде бы похвала, но в то же время пожелание. Оригинально. Прежде меня такими речами не приветствовали. Лишь теперь я получил извещение системы о выполнении задания. Задание «Освободить деревню Сторм от орков» выполнено. Вы становитесь хозяином этих земель и можете использовать находящийся здесь источник силы. После основания замка не забудьте установить уровень налогов для жителей подвластных земель. Отмахиваясь от сообщений и отвечаю на слова старосты своими: «Моему придется стать острее, а рукам сильнее, чтобы уничтожить всех врагов, что нас окружает. Но мне это под силу», — пообещал я. Следующие несколько минут были потрачены на раздачу приказов. Многое нуждалось в присмотре, главным образом потому, что мне недоставало толковых офицеров, которые могли бы за всем проследить. Таковыми могли считать тех местных, что обладали уровнем интеллекта равным или больше 9, и при этом разбирающихся в том вопросе, который им надлежало контролировать. Единственным моим офицером был Бардин, отвечающий за свой отряд, так что приходилось вникать во все тонкости самому. Старосту я занял осмотром состояния жителей и самой деревни, составлением отчета об этом. Ему надлежало явиться с докладом через час. Ранее весь тот бардак, что творился в деревне, разгрести у него бы не получилось. Также я распорядился собрать трофеи, привести в поселение всех гномов, что не принимали участия в сражении, найти дрова и камень, разбросанные по округе, и перенести их на замковый холм, возвышенность, на которой расположилась разрушенная крепость. Много на что еще требовалось обратить внимание, но спустя 15 минут я смог разобраться с основными проблемами и, сгорая от нетерпения, направился к источнику, на котором возможно было создать замок. Место это находилось совсем недалеко от деревни, всего в 40 метрах от ее края, на высоком холме, почти отвесном, с противоположной от поселения стороны. В случае, если мое развитие пройдет успешно, Сторм окажется однажды включен в кольцо стен, став городом. Впрочем, сейчас здесь были только руины, и по ним бодро основали гномы, разыскивая требуемые мне в настоящий момент ресурсы. Тан, нами найдено 14 мер камня и 9 дерева, но это только то, что удалось обнаружить в развалинах и в деревне. Трупы орков и их имущество еще обыскивают, доложил Каз. Превосходно, сложите полученные ресурсы туда. Я указал на полуразрушенное здание, к которому и направлялся, и пусть поторопится с доставкой найденного ранее дерева. Слушаюсь, рявкнул гном и побежал исполнять приказание, оставив меня со своими мыслями. В чем заключались мои размышления? Например, я думал о том, что бы делал в случае, если бы не захватил лесопилку. Такая неудача, как нехватка дерева или камня для постройки цитадели, являлась редкостью и даже в замке гномов встречалась только один раз из пяти. Но мне на сей раз повезло. С другой стороны, череда удачных случайностей, что сопровождало меня последние 30 часов, была уж больно длинной и даже стала настораживать, а потому привычная ложка дегтя воспринималась почти родной. К тому же ресурсы по определению не могли считаться лишними, даже если бы их хватило на постройку цитадели. Уже сейчас я знал, куда направить полученное дерево, хотя куда как больше нуждался в организации поставок камня. Пожалуй, это могло показаться абсурдом, что один из самых дефицитных ресурсов для гномов был камень, при том, что проживали они под горами. Но, увы, камень, что был под моими ногами и головой, являлся неправильным, и следовало найти каменоломню. И этим нужно было заняться уже через несколько часов, после получения доклада от старосты. Ну а пока стоит, наконец, завершить первый этап моей игры, что, надеюсь, знаменует начало новой жизни. Тем более, что четверо взмыленных гномов уже несли недостающие ингредиенты. «Кладите здесь», — приказал я, указав на полкомнаты, уже заваленные ресурсами. Гномы мгновенно выполнили распоряжение и столь же быстро удалились. Мне уже не раз приходилось основывать замки, но каждый раз это вызывало странный трепет, радость от достигнутых успехов, преодоления трудностей. Вот и сейчас я ощутил эти чувства, когда шел к источнику, самому обычному на вид месту, рядом с которым кольцо, выдаваемое игроку, начинало светиться ярко и красочно. Вы желаете основать цитадель? Для ее постройки требуется 2500 золотых, 10 дерева, 10 камня. Развернулось передо мной окно системы. Да, ответил я, и ресурсы мгновенно исчезли, как стали исчезать и руины никому неизвестной крепости. Вместо них медленно, осторожно, из-под земли принялись вырастать новые стены, и я знал, что процесс тянется на 12 часов. Да и то, лишь для цитадели. Следующие постройки потребуют уже 24 часов на строительство, а некоторые, например, стены, и вовсе при введении дополнительных требований могут увеличить срок возведения втрое. Однако это все лирика, а если говорить о настоящем, то тяжелый, опасный первый этап завершен. Этап, который на сверхсложном уровне мог обернуться абсолютным поражением. Он пройден, и я не потерял ничего из того, что мог заполучить. Да еще и заработал более чем достаточно опыта, о чем извещала система. Получен новый уровень, текущий уровень 4, сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Логистика или наниматель. Сражение оказалось прибыльным. Мне не хватило совсем немного, дабы достичь 5 уровня, и выбор награды получился простым. Как бы ни желал мой хомяк сэкономить, прибавка в 10% скорости передвижения войск, учитывая какие расстояния требовалось проходить, была необходима как воздух. А потому я остановился на логистике, после чего задумался над тем, чем заняться в ближайшие часы. Можно и нужно начать тренировки, пока есть такая возможность, но с другой стороны, земля так и манила присесть на нее, а лучше прилечь. Видимо, долго без сна обходиться все же не получится. Тан, сбор трофеев завершен. Визит Бардина прервал мои моральные метания. Найдено 3106 золотых, 2 серы, 2 единицы камня и артефактное кольцо. Кольцо духа, плюс 2 к силе магии. Ограничение только для шаманов. «Где вы нашли камень?» – недоуменно спросил я, убирая в сумку золото и принесенные трофеи. Бесполезное мне кольцо также было отправлено туда. Его можно было продать. Находились в телеге, что загрузили орки. Нам неизвестна причина, по которой зеленоворные намерены были ее увезти. Ясно. В таком случае сложите обнаруженный камень к остальным запасам. И что там с ранеными? Тяжелые ранения получили двое, но они уже послезавтра вернутся в строй. Они способны сражаться? Если потребуется. Бардин нахмурился, ему мой вопрос не понравился. Однако раны могут раскрыться, да и долгого пути им не перенести. Это и не потребуется. Я и сам не желал мешать восстановлению подчиненных. Однако использовать все доступные силы было моей первостепенной задачей. А потому раненые будут охранять строящуюся цитадель. Никто сильнее хищных зверей на них не нападет, а с ними даже раненые Каз справиться смогут. На эти слова Бардин лишь кивнул, не решаясь оспаривать приказ. Я в свою очередь понимал его недовольство, но, увы, здоровым воинам поручить это дело не мог, ибо их и так всего 9. Самое меньшее, с чем можно было идти в бой. И остается надеяться на то, что нам в ближайшее время не встретится никто действительно серьезный. Но пока стоит все же потренироваться. Все равно за оставшееся время отдохнуть не удастся, да и негде это сделать. К тому моменту, как пришел староста Мори, я уже пребывал в прекрасном настроении. Причиной этому было то, что мне за короткий срок удалось поднять все 3 характеристики, то есть силу, выносливость и ловкость, все стаммы, став сильнее себя прежнего, процентов на 5. Вообще система тренировок давала игроку очень многое на начальном этапе, а первые характеристики брались и вовсе невероятно просто. Вот только вся эта легкость быстро проходила. Например, для получения 2 очка характеристик мне потребовалось 2,5 часа тренировок, которые частично были заменены напряжением в боях и походах. Сущие пустяки. Однако уже при получении 10 очка тренироваться требовалось 113 часов, которые еще и нужно было выкроить из плотного графика. Насколько я знал, энтузиазм игроков к тренировкам исчезал уже спустя неделю, что и понятно, ведь можно было столь значительные усилия приложить в иное русло или вовсе отдохнуть от забот. Однако я такой возможностью пренебрегать не собирался, хотя в настоящий момент мне требовались и иные варианты усиления. Например, развитие приобретенной деревни. «Как вы и велели, прибыл с докладом, Тан», – проговорил староста, одновременно протягивая мешок с податью. В нем содержалось более 800 монет, и пусть сейчас я не нуждался в золоте, получение такого дохода изрядно подняло мое настроение, тем более что налоги никто старости не напоминал. Это была его инициатива. Пожалуй, Мори и деревня под его управлением заслужили налог всего в 5% от дохода, способствующий процветанию крестьян и хорошему ко мне расположению. Тем более с таким старостом, хитро поблескивающим глазами, развитие должно пойти успешно. «Ты как раз вовремя», – произношу, спокойно убирая золото в сумку. «Для начала расскажи о гномах под твоим управлением». «Конечно, Тан, с радостью», проговорил староста с ненаигранным энтузиазмом. Что-то мне говорило о том, что Мори ожидал от нашей встречи выгод даже больше, чем я. Тан, в деревне сейчас проживает 91 гном, из них зрелых, не старых мужчин, только 16. Среди выживших есть кузнец, правда, оружие он не кует, нет у него для этого надлежащей кузницы, а еще имеется стрелковый мастер и знахарка. Постой. Я поднял руку, прерывая гнома. Что умеет делать знахарка? Составы разные варит, полезные для здоровья, прибавляющие сил в работе, излечивающие от ядов. Несмотря на столь полезный список умений, энтузиазма в голосе Мори не наблюдалось. И в чем ее проблема? — решил спросить я. «Дорого берет за свои составы», — хмуро проговорил гном. «По 80 золотых за бутылочку каждого. И где нам такие деньги брать? Порой случится что, так всем миром приходится собирать на оплату работы знахарки. А приобрести впрок мы и не пытаемся. А заставить?» «А как это сделать?» — удивленно спросил староста. «С ножом ее горло встать? Так ведь она тогда такого сварит. А зелья ее нам нужны, без них многие бы уже умерли от болезней или ран. Ученица у нее есть?» «Есть, да только слушается она своей наставницы во всем. Ничего на сторону не делает». «Ясно. Мне нужно будет поговорить с вашей знахаркой. Пригласи ее ко мне в...» Сверившись со временем, установив, когда построить цитадель, я закончил. 19 часов. «Также нужна кухарка. Поищи кого-нибудь из вдов на эту должность. С оплаты не обижу». «Что еще ты можешь мне рассказать?» «Если обобщить сказанное старостой, то больше всего он желал развития своей деревни и видел меня одним из двигателей будущего прогресса. В связи с чем в своем рассказе красочно расписывал талантливых гномов, проживающих в селении, и те небольшие, в кавычках, вложения, что требовалось сделать, чтобы эти самые способности раскрыть. Море искренне надеялся на мое содействие, и надо сказать, что он не ошибся в этом вопросе, так как я действительно считал создание из данного поселка города приоритетным, из-за чего сразу дал добро на возведение гильдии мастеров. Здание, позволяющего нанимать новых жителей и открывавшего возможность для иного строительства. Правда, здания, возведенные подобным образом, выходили дороже, чем если строить их через интерфейс замка, да и качество порой было хуже. Зато позволяло не занимать очередь для тех зданий, что строились через систему, из-за чего я планировал построить силами крестьян не только гильдию мастеров, вложив лишь деньгами и, будь он неладен, камнем. С другой стороны, проблему этого и других ресурсов легко можно было решить. Староста знал расположение камнеломен. И стоило уже сейчас воспользоваться полученной информацией, пока еще не была построена цитадель. Первой целью, что необходимо было достичь к вечеру, являлся захват месторождений камня. Одна из каменоломен находилась совсем недалеко, всего в часе пути от деревни. Как пояснил староста, в этом месте жители поселения некогда добывали камень для своих домов. Но в один далеко не самый прекрасный день все шахтеры разом умерли, как умерли и те, кто попытался понять, что с ними случилось. Стандартная история для таких мест. Жаль только ничего не горящего о нынешних обитателях шахты. И что важно, я знал, враги или нет, а нападать был все равно обязан. Иначе развивать замок окажется невозможно. Немного утешало лишь то, что действительно мощными силами такая шахта храняться не могла. По крайней мере, я искренне на это надеялся.